Глава 33. Элиза. Адам решил провести вечер по-семейному, тихо, потому пригласил нас в свою квартиру, куда мы и заказали еду. И здесь, в окружении его запаха, я осознала, насколько сильно притушают инстинкты астрал. Мне и так было временами неловко в присутствии матери Адама, а тут еще и его грозовой аромат выводил из равновесия. Но ужин все равно прошел увлекательно и приятно. Лесли оказалась простой в общении женщиной, очень живой, что совершенно не передалось моему мужу. В своей молчаливой суровости он больше походил на отца, Дженсина Сеймура, с репутацией жесткого командующего. «Не люблю вспоминать первые годы после закрытия границ», — поморщилась Лесли, отпивая из чашки сок. Мы успели перебраться в гостиную, где расположились на софе, ведь темы для разговоров не заканчивались. Я умела только воевать, но чужаков так просто не пускают в армию. Мне удалось устроиться в частную охрану, а потом случился переворот. Императора Тринаты сверг его же брат, убив его истинную, и сел на трон. С каждым годом его политика становилась все жестче. Дошло до того, что из своих домов начали пропадать иностранцы иных рас. Оборотни, драконы, алхимики. Вот и Лесли чуть не похитили. Она отбилась и обратилась к властям. Но в ходе расследования стало известно, что за исчезновениями иностранцев стоит императорская власть. Само собой, дело пришлось закрыть. Но Лесли повезло. Она сблизилась со следователем, что вел расследование. Он сделал ей предложение, и брак с ним защитил ее от посягательств. А там у них появилась дочь. Только при новой власти никто не чувствовал себя в безопасности, потому муж Лесли, Отес Ибер, присоединился к оппозиции, которую возглавлял сын свергнутого императора, Доминик Гарамон. Переворот удался. Узурпатора свергли, Доминик вернул себе трон. Тринати вновь воцарился мир. Теперь Лесли не опасалась правительства и обратилась за помощью. Ей не стали отказывать. Сначала помогли связаться с родными, а потом и посодействовали в путешествии на родину. Так она сумела добраться до Кириуса. «Столько лет я корила себя за то, что оставила своих мальчиков». Она с грустным вздохом посмотрела на Адама и протянула ему руку. «Простишь ли ты меня?» «Давно простил и не держу зла», — ответил он, сжав ее дрожащую ладонь. «Тебе не в чем себя винить». Так сложились обстоятельства. Никто не знал, что произойдет. Ты вернулась, жива, нашла свое счастье. Это важнее всего. «И мое сердце теперь спокойно. Ты вырос. Добился высшего ранга. У тебя замечательная жена. Вы любите друг друга». Она посмотрела и на меня. Ощутив смущение, я придвинулась к ней и пожала ее вторую руку. Мама ушла давно. Ее объятия почти забылись. Отец редко снисходил до нежности. И потому я заставила себя забыть, каково это — дарить тепло через прикосновение. Но моя жизнь изменилась. В ней появился Адам. Я вдруг осознала, что мы не просто муж и жена, а маленькая семья, и только от нас зависит атмосфера в ней. «Кстати, вы так мало говорите о себе, все о делах страны», — укорила она. «Лучше расскажите, как вы познакомились». «Как вы с отцом?» — усмехнулся Адам. «Я договорился о браке. Мы подписали контракт и начали знакомиться. Сначала на кресле, потом прямо на этой софе, совсем не кстати вспомнила я и принялась краснеть». Адам как-то очень понимающе улыбнулся, кажется, тоже вспомнил нашу первую брачную ночь. «Я рада, что договорной брак стал чем-то большим». Лесли ободряюще потрепала меня по пылающей щеке. «Любимая его мальчика Элиза». «Мама!» — рассмеялся Адам. «Что, Невинно захлопала она глазами. «Я многого тебе не додала. Ты заслуживаешь любви». Мне впервые удалось увидеть Адама смущенным. Это было так мило, что улыбка не сходила с моего лица весь остаток вечера. Вскоре Лесли засобиралась. Ее ждали дочь и муж. Само собой, мы попрощались ненадолго и условились познакомиться с ее семьей уже завтра вечером. «Не надо меня отвозить, Адам. Останься с женой. Мы увидимся завтра. А Аарон тоже должен приехать. Похоже, если бы я не прилетела, вы бы с братом и дальше не виделись». «Его не вытащить из черной зоны», — пожал плечами Адам. «С Аароном Сеймуром я виделась давно, лет 8 назад, и почти не запомнила его. Оба брата добились высшего ранга, но редко бывали в столице, предпочитая оставаться у разлома. Всего лишь надо было его позвать». Лесли крепко обняла сына. «Рада с тобой познакомиться, Элиза. Надеюсь, смогу стать матерью и для тебя». «Я тоже». В очередной раз за вечер настал момент для смущения. Давненько меня так часто не вгоняли в краску. Лесли уехала, а мы с Адамом вдруг остались наедине. Осознал это и он. Сильная рука легла на талию, притягивая меня к горячему телу мужа. «Побудешь еще у меня, или хочешь, чтобы я отвез тебя в академию?» Вопреки словам, он нагнулся ко мне и гулко потянул носом воздух у моей макушки. Больше не было причин себя сдерживать, и я тоже подалась к нему, уткнулась носом в его грудь и с упоением вдохнула аромат грозы. Соскучилась. Время в астрале помогло нам сблизиться без участия инстинктов, что позволило во многом определиться. Теперь я не боялась своих чувств к Адаму, верила ему и потому могла отпустить себя, дать волю желаниям. «Я останусь у тебя», — сообщила, подняв взгляд к его глазам. В них кипело так много — нежность, радость, торжество, благодарность и... желание. Мы так давно не были близки, будто целую вечность. «Значит, ты согласишься стереть свою подпись из графы о разводе?» — уточнил он. «Разве недостаточно того, что там нет твоей подписи?» «Для меня — нет». «Мне несложно ее стереть, если для тебя это важно». «Очень важно», — подтвердил он, склоняясь к моему лицу. Его губы накрыли мои в одновременно трепетном и жадном поцелуе. Страхи ушли, осталось только счастье с моим драконом.